Глава 5. Ловушка и приглашение. Девушка метнулась к окну и сорвала штору, в которую завернулась. Похоже, сменной одежды у нее в торбе нет. Что странно. Об этом и уточнил. «Блин, совсем в игру погрузилась!» Признала та, мгновенно представ передо мной в наряде травницы. «Забыла?» – поинтересовался у девушки. «Представь себе!» – покивала та головой. «Нуна, а можно личный вопрос?» – осторожно спросил. «Знаю, о чем хочешь узнать!» – буркнула та. «Имхак, давай это оставим тайной! Ведь что бы ни сказала, у тебя останутся сомнения!» «С чего бы?» – покачал я головой. «Тебе доверяю и не думаю, что соврешь. Мы же напарники, так какие между нами секреты?» Травница бесцельно по лавке заходила, предложила выпить настойку бодрости. Отказываться не стал. А потом мы выпили по чашке чая с булочками. Девушка пока никак не ответила на мою просьбу о личном вопросе. Скорее всего, понимает, что поинтересуюсь про сканирование при регистрации. Кстати, эту процедуру в любой момент можно провести. Будучи даже хлюпиком и инвалидом, на игровой процесс это не влияет. Корректировка внешности легко делается. Коллег же в мировых приключениях не встречал, не считая ботов-попрошаек. «Имхак, не получается IP узнать. Там такая многоуровневая защита персональных данных, что при попытке взлома меня сразу вычислят», – мысленно сообщил Гиткос. «Неужели нет вариантов?» – задумчиво ответил своему компьютерному помощнику. «Как не печально!» – со вздохом заявил тот. «Что насчет скачать код проги, отвечающий за вход в игру?» «И что это даст? Или ты намекаешь на момент авторизации?» «Так он происходит мгновенно по определенным параметрам», — отмел мою идею Гиткос. «А если пойти другим путем?» — потер я переносицу. «Что насчет используемого трафика при игре?» Нона вышла с телефона. Следовательно, обмен данными с сервером и сотовым оператором резко увеличился. Зная временные промежутки... «Ты представляешь, какой массив информации предстоит перерыть? Игроков с мобильными устройствами миллионы, если не сотни миллионов. До секунды мы не знаем ни входа в игру, ни выхода из нее. Фильтр по времени отсеет энную часть людей», — попытался вразумить меня бывший игровой скрипт. «Если добавлять условия, в том числе по возрасту и полу, то круг сузится. Нам известно, что травница из Российской империи живет в столице. Так о каких сотнях миллионов человек ты говоришь? Действуй!» «Принято!» – вздохнул Гиткос. «Как только окажемся в реале, сразу приступлю. Однако предупреждаю, на это будет уходить львиная доля моих возможностей». «Не прибедняйся», – мысленно отмахнулся я. «Кто-то недавно хвастался, что способен сразу с нескольких серверов тянуть вычислительную мощность». «Но в итоге-то она аккумулируется вместе основной части моей программы», – хмыкнул компьютерный помощник. Ответить ему не успел. Нона предложила узнать, что же в сундуке, который мы отрыли на берегу реки. «Удивительно еще то, что нам не начислили очков за счастливое возвращение», – задумчиво сказала девушка. «Получается, квест как бы продолжается. Догадываешься, к чему клоню?» «Не совсем», – честно признался, рассматривая сундук. «Ты же договаривался с заказчиком о документах, но ни в чем они хранятся, верно?» Потирая ладошки, уточнила моя напарница. «Хм, намекаешь, что если вскроем сундук, то заберем себе трофеи, которые и так по праву наши, но еще и изучим бумаги. Вполне возможно, что они стоят намного больше той суммы, от которой мы получаем процент. А если твои подозрения подтвердятся, то легче заплатить штраф», – стал я вслух размышлять. «Не совсем это имело в виду, но в общем и целом ты угадал. Мы подадим жалобу и заявим, что нас наняли в качестве наемников за конкретно оцениваемую работу, привязанную к ценным бумагам. Мы свою часть выполнили, Однако заказчик не способен завершить сделку, так как он обманул с ценой. Немного путано, объяснила девушка. Давай изучим содержимое сундука, а потом уже об остальном поговорим. Подумав, ответил ей. Да, тоже подозреваю, что купец попытался навести тень на плетень. При этом он не игровой персонаж. Квест полностью под контролем создателем игры. И я об этом. Обрадовалась Нона, что мы пришли к единому мнению. Присев перед сундуком, я изучил замочную скважину и вытащил из торбы нож. Вскрыть замок не представляется какой-то непосильной задачей. Только в последний момент сказал напарнице. «Ты отойди к окну. Не удивлюсь, если есть защита от взлома». Травница послушно отступила, а лезвие ножа легко, слишком легко, справилась с замком. Крышку сундука приподнял медленно, ничего не произошло. Увидел пару мешочков, скорее всего, с золотыми монетами, папки с бумагами и уже протянул руку, чтобы ознакомиться с добычей. И вот тут-то сработала таки ловушка. Внутри сундука возникло марево, мгновенно превратившееся в зеленое облако, которое окутало мою ладонь, а потом и всего меня. Дышать стало неимоверно тяжело. Двинуть невозможно ни рукой, ни ногой. В глазах стало темнеть, звуки пропадать и становиться глуше. «Это яд! Имхак! Держись, я сейчас!» — раздался крик Ноны, показавшийся мне шепотом. Краем глаза наблюдаю, как напарница бросилась к стеллажу с зельями. Однако картинка все больше тускнеет. Замерцала красным, а потом сменилась темнотой, на фоне которой возникло системное сообщение. «Имхак, ты потерял контроль над своими чувствами. Находишься под воздействием парализующего яда. Некоторое время ты не в состоянии влиять на игровой процесс. Оказаться в мировых приключениях и продолжить игру сможешь через 8 часов, если раньше не окажешься убит или тебя не излечат. Штрафные баллы или призовые очки начислятся после того, как очнешься. Удачи!» «Вот же гадство!» Снял я гарнитуру и положил ее рядом с клавиатурой. Мгновенно зазвонил сотовый. Мельком глянул на входящий номер и вставил в ухо наушник и ответил на звонок. «Что хочешь сказать? Только не ехидничай!» заявил я Гидкосу. «Босс, не переживай, травница осталась цела, и она тебя спасет, если только и ее не прибьют!» Своеобразно успокоил меня компьютерный помощник. «Как там дела с моим заданием?» — поинтересовался я. «Имхак, имей совесть! Нас же пару секунд назад из виртуального мира вышибло! Когда бы я успел?» «Хотел еще раз обсудить и предупредить, что предварительные расчеты показывают. Потребуется чуть ли не месяц для точного установления телефонного номера твоей напарницы. А еще возможно, что их окажется несколько». «Кого? Напарниц? Так она одна. Откуда еще возьмутся?» Со смешком сказал я и направился на выход из игрового кафе-клуба. «Все ты понял, не передергивай», – возмутился Гидкос. «Скорее всего, будут десятки телефонных номеров, которые подойдут под условия. По ним проверишь владелец. Отсеешь совсем неподходящих, а на остальных взгляну и сам разберусь, кто из них Нона». «Так ты в этом уверен?» – недоверчиво спросил компьютерный помощник. «Действуй. Задание ты получил. Отменять его не собираюсь», — хмыкнул я. Все же Гидкос хитрец. Не желает тратить свои ресурсы на поиски девушки. Скорее всего, посчитал это блажью с моей стороны. Ну, в какой-то степени он прав. Однако перед глазами возник силуэт практически обнаженной фигурки травницы. «Очень хочу на девушку в реале посмотреть и пообщаться. Поэтому-то задание отменять не стал». При этом перед собой обозначил несколько целей. На первом месте императорский архив, желательно его секретная часть. Есть сомнения, что он имеет доступ в общедоступные сети. Однако у тех людей, которые к нему имеют доступ, обязательно такая возможность должна быть. Допускаю, что не у всех, но человеческое разгильдяйство, самоуверенность и безалаберность существуют с незапамятных времен. Как найти того, через которого попытаться узнать необходимые сведения? Гидкос, ты еще не слишком занят? Вызвал своего компьютерного помощника. Кто-то обещал меня обеспечить мощнейшим железом, неограниченными возможностями и стремительным развитием. Пробурчал тот и добавил. 2% не задействовал. Все остальное занято твоими заданиями. И как успехи? Рано говорить, процесс идет. Ответил Гидкос и подозрительно спросил. Имхак, босс, только не говори, что задумал еще что-то. У меня уже буфер переполнен. Постоянно его расширяю, но он не резиновый. Необходимо собрать досье на близких и доверенных лиц императора. Провести анализ, кто является слабым звеном, а я попытаюсь через них получить доступ к интересующей нас информации. «И как это сделать?» – ехидно уточнил компьютерный помощник. «Начать с публичных данных, скандалов, дорогих покупок, каких-нибудь сомнительных сделок. Неужели тебе объяснять прописные истины, что есть люди, имеющие дурные наклонности? Они-то и есть слабые звенья, пусть и занимают большие посты, являясь условно благородными дамами и господами», – чуть улыбнулся я. «В грязном белье порыться – это неплохая идея», – сообразил Гидкос. «Хорошо, поищу такие факты, но, боюсь, они в публичном поле не появляются». А вот тут он ошибается. «Найдется тот, кто смакует недостатки своего врага, а в верхах, когда борются за теплые кресла и подсиживают друг друга, таких хоть отбавляй. Да и народ всегда падок до зрелищ, сплетен и слухов». «Так, а что мне из продуктов-то купить?» – задумался я, стараясь вспомнить, чем загружен холодильник. «Еще и наличных мало осталось, а осветить банковскую карту нет желания». «Или перестраховываюсь. Сам по столице гуляю, подозреваю, что нас с Викторией разыскивают». Затарился в супермаркете и отправился в квартиру. Дойти не успел. Гидкос сообщил, что на почту пришло странное письмо, отправленная из закрытого клуба, куда вхожи представители нескольких известных и влиятельных кланов империи. «И что там?» – насторожился я. «Твою переписку ты запретил просматривать, только тему писем и отправителей», – напомнил мой компьютерный помощник. «Это письмо прочти, у меня сейчас руки заняты». «Шаблонный текст, приглашают посетить ужин и гарантируют безопасность». Задумчиво сказал Гидкос, а потом добавил. «Имеется номер телефона для уточнений». «Хм, началась суета?» – задумчиво спросил я. «Кто там в этот клуб вхож? Какие должности занимают?» «Списки засекречены, но основные бенефициары трое. Генеральный прокурор, министр связи и начальник департамента природных ресурсов. Кланы, которые возглавляют эти чиновники, могущественны и влияют на императора». «Это и ежу понятно», — хмыкнул я. «Но ведь приглашение могло прийти не от них». «Согласен», — не стал спорить Гидкос, а через пару мгновений удивленно доложил. «Босс, в это время в клубе организовано торжество по случаю дня рождения дочери главы клана, занимающегося судопроизводством. На него много кто приглашен. Кстати, если пришло электронное приглашение, то необходимо его заменить на бумажное, послав по одному из адресов своего поверенного». «Даже так?» – озадаченно спросил я. «С собой каждый волен взять не более 3 человек. Проносить оружие запрещено, даже именное. Не исключен визит императора с семьей». «Но с какого перепуга меня туда пригласили? Насколько знаю, запрета на произношение фамилии при императорском дворе никто не отменял». Задумчиво сказал, а потом мысленно хлопнул себя по лбу и задал своему компьютерному помощнику вопрос. «Скажи, а есть возможность узнать, кто способен такие приглашения выдавать?» «Подозреваю, за всем стоит искусственный интеллект. По каким-то своим алгоритмам, пожелавший моего появления на этом аристократическом сборище». «Дай мне 5 минут», — попросил Гидкос. «Хорошо, у тебя есть 1 час или даже 2». Вытаскивая ключ от замка квартиры, до которой не заметил, как добрался, ответил я. «И где взять ресурсы на твои приказания?» деланно попенял мне бывший компьютерный скрипт, а у самого в интонации голоса азартные нотки проскочили. «Гиткос, а разве ты разочарован и недоволен такой жизнью? Неужели заскучал по прежним обязанностям? Если что, скажи, подумаю, как тебя вернуть на прежнее место». Сдерживая улыбку, подначил я своего компаньона, пусть и слишком необычного. «Имхак, не неси чушь! Ни за что не соглашусь вновь обучать новичков! Прости, много дел, до связи!» Он отключился, впервые сделав это первым. Посмеиваясь, я вошел в квартиру, где меня уже Вика поджидала. «Батюшки святый, соизволил пораньше явиться, хоть бы предупредил заранее и обед сделала!» Подбоченясь, заявила девушка. «Что-то ты слишком довольная!» Подозрительно посмотрел на брюнеточку. «Ничего не случилось?» «Все норм», — отмахнулась та. «Снимай ботинки и тащи пакеты на кухню». «Хм, что-то Вика совсем по-домашнему суетится. Даже кастрюлю вытащила. Она собралась суп варить и нас отравить?» «Как-то это подозрительно. Кстати, встретила ты меня словно супруга. Не хватало только скалки в руках». «Ну, это я смеюсь. Мы с ней просто друзья, так и не перешагнув на следующий уровень. Хотя нет. Было время, когда мы с ней почти образовали парочку, но потом произошел разрыв и вернулись в стадию товарищей. А в данном случае еще и по несчастью, несмотря на то, что проблемы вроде бы разрешились. Или ее отцу еще грозит опасность?» Гиткос ничего об этом не сообщал, хотя и отслеживает обстановку вокруг господина Самойлова и его фирм. Пока там, кажется, все спокойно, но, скорее всего, идет негласная борьба за существование. Уверен, Джокер найдет пути решения. Недаром такую кличку заимел. Всегда имеет козыри, о которых неприятель не догадывается. «Дай мне полтора часа», – задумчиво попросила Вика, держа за крыло куриную тушку. «Что ты с ней собралась делать?» – осторожно поинтересовался я. «Из этой сварю бульон, а утку запеку в духовке», – как-то неуверенно предположила девушка. «Справишься?» «Легкотня!» Сделав беспечный вид, отмахнулась подруга. «Ну-ну», – недоверчиво буркнул я. «Удачи тебе!» Мысленно же себя похвалил, что продуктов набрал с запасом. Если у Вики ничего не получится, то с голоду мы точно не умрем. Да и супермаркет недалеко. А еще можно заказать доставку. Но там оплата онлайн. И это только на самый крайний случай. Пока девушка занимается готовкой, я открыл ноут и внимательно изучил письмо с приглашением, а потом поискал информацию о клубе. Фотографии нашел быстро. Благородные дамы выкладывали их в соцсетях и бахвалились, что туда вхожи. Первое, что мне не понравилось – наряды. На драгоценности плевать. Но вечерние платья на дамах и костюмы на мужчинах стоят больших денег, в этом сомнений нет. Если принять приглашение туда заявиться, то потребуется раскошелиться. Изначально планировал предложить Виктории и Андрюхе составить мне компанию, но теперь засомневался. У Самойлова еще может найтись подходящее платье, но у Картузова нужного костюма точно нет, кстати, как и у меня. Ради интереса посмотрел, сколько они примерно стоят, открыв несколько сайтов по продаже элитной мужской одежды. Количество нулей поразило, а выглядеть на званом ужине нищим не могу позволить. Так, Картузов обойдется без халявного дорогого шампанского и коньяка. Буркнул себе под нос. Вряд ли он с Чопером расстанется ради того, чтобы оказаться на пару часиков в изысканном обществе. «Алексей! Ты это про что?» Подошла ко мне девушка и, увидев на экране ноута дорогущие ботинки, спросила. «Собрался потратиться, чтобы на лекции ходить и девчонок кадрить?» «С чего бы?» Не понял ее логики. «Думаешь, студенточки не разбираются в вещах и не понимают, что и сколько стоит? Ладно, а если серьезно, то с чего ты заинтересовался такими дорогими вещами?» «А если для тебя стараюсь?» Попытался обратить ее слова в шутку. «Достаточно потертых джинс, кроссовок и косухи. Да нормального мота, на котором прокатишь с ветерком». «За окно выгляни», — покачал я головой. «Вика, о чем ты? Какой мотоцикл зимой?» «Так можно к морю слетать», — пожала та плечиками. «Ты Новый год где собрался провести? Не желаешь погреться на каком-нибудь пляже? Прикинь, море плещется, песчаный берег и красивые девушки в купальниках, которые почти ничего не скрывают. Как думаешь, смогу им в твоих глазах составить конкуренцию?» «Ты чего творишь?» — почему-то осипшим голосом произнес я. «А что такое?» Она прикусила нижнюю губу, сделав наивный взгляд своих голубых глаз. «У тебя, кажется, утка горит». Шумом втянул в себя воздух. «Черт!» — воскликнула девушка и метнулась к духовке. «Это все ты виноват! Отвлек меня!» «Не перекладывай свой косяк на невиновного!» — усмехнулся я. «Уф! Успела! Она просто хорошо зажарилась!» Вытащив поднос с уткой, заявила Самойлова. «Достань из холодильника бутылочку вина и возьми бокалы в шкафчике!» Не глядя на меня, попросила. Что-то она точно задумала. Собралась соблазнить или предложить остаться друзьями? Ну, для последнего нет смысла так стараться. Но на нее не похоже, чтобы первый в постель меня тащила, да еще при таких обстоятельствах. «Алексей, когда ты ушел, то на меня накатила тоска и паника», разливая по тарелкам бульон, медленно произнесла девушка. «Почему ты испугалась, что не вернешься?» «Вика, не ври», — попросил я. «Но это правда», — избегая моего взгляда, ответила та. «Как понимаю, пережаренная утка и сытный обед — ничто иное, как попытка извиниться за какое-то прегрешение. Угадал?» «И чего ты такой догадливый?» — пробурчала подруга. «Колись», — предложил девушке, подумал и добавил. «Каяться не обязательно, но лучше ничего не скрывай». Я позвонила профессору и узнала состояние Быстрова. Шмыгнула носом Вика. «Как он?» – поинтересовался, мысленно себе попеняв, что самому это стоило сделать, а девушке потом рассказать. «Нормально. Скоро начнет ходить, а потом бегать», – ответила моя собеседница. «Ты не сердишься?» «Что еще?» Не стал отвечать на ее вопрос, догадываясь, что это цветочки на вершине айсберга. «Моя матушка тебе привет передает». Еще ниже опустила голову девушка, а ее волосы закрыли лицо. «Долго проговорили?» – уточнил я, гадая, почему гид Кос об этом не сообщил. «Или мы с ним в тот момент находились в мировых приключениях?» «Так он должен был логи проверить, когда вернулись». «Не все так страшно. Даже если это и так, то я-то должен был знать». «Около 10 минут», – призналась девушка. «Потом отец к матери в комнату зашел». Трубку у нее выхватил и меня так отругал, что уши завяли. Это он велел тебе все честно рассказать и извиниться. Как у него дела? Проблему устранил? Уточнил я, понимая, что нет смысла ругать Вику, сделанного не воротишь. А вот вычислили ли нас недруги или нет? Вопрос. Он просил дать еще пару дней, вздохнула Вика. Понял, потер я переносицу. Я же не нарушила планов и не доставила проблем. «Сама как думаешь?» – усмехнулся, но потом успокоил. «Не переживай, прорвемся. Давай уже бульон есть, а то остывает». «Кстати, это тебя Евгения Михайловна надоумила так расстараться?» – обвел рукой стол. «Ты догадливый!» – кивнула девушка и осторожно поднесла ложку с бульоном ко рту. «Удивительно, но блюдо она приготовила неплохо. В том числе и утку мы под вино всю съели. Правда...» Тушка тянула на цыпленка, но оказалась вкусной. «Мне тут пришло приглашение на званый ужин». Когда почти все доели, сказал я, а потом спросил. «Не хочешь составить компанию?» «Без проблем», – пожала плечиками Вика, отпивая из фужера вино. «Кому пойдем? И что за повод?» «День рождения какой-то дамы. Празднование в закрытом аристократическом клубе», – ответил я. Вика вином подавилась и закашлялась. «А нечего такие большие глотки делать!» «Господин Голицын, шутить изволите?» Наконец нашла в себе силы прокомментировать та мои слова. «С чего бы мне интересоваться модными и дорогими ботинками?» Пожал плечами. «У тебя наверняка найдется подходящий наряд. А если Евгению Михайловну попросим, то она сумеет его передать?» Самойлова от первого шока отошла, а потом стала выпытывать подробности. Через пару минут уже изучала со своего смартфона клуб, дам, которые постили свои фотки в интернете, а потом с горящими глазами заявила. «Такую возможность грех упускать! Давно хотела на такой тусовке побывать, да туда даже моих знакомых аристократов и то не приглашали. Не хватает у них ни денег, ни клановой влиятельности». В этот момент она нахмурилась, а потом спросила. «Слушай, а за какие такие заслуги тебя туда зовут?» «Это еще не выяснил», — честно ответил ей, подумал и добавил. «Сомневаюсь, что ради развлечения для высшего общества. Обещают гарантии безопасности и, насколько успел узнать, таким они не шутят. Даже дается час на приезд и отъезд, когда полиция не имеет права задерживать подозреваемого, если тот в бегах, но приглашен на подобное торжество». Какое-то время Виктория о чем-то размышляла, и ее лицо все больше мрачнело. «Что-то не так?» – поинтересовался я. «Приглашение еще надо получить», – ответила та. «Что, если это какая-то ошибка, а ты разоришься на одежду?» «Ты хотела не это сказать», – отмахнулся я. «Алексей, понимаешь, ты ошибся. Для такой тусы у меня наряда нет», – вздохнула девушка. «Не может быть», – не поверил ей. «Необходимо что-то приобрести из свежей коллекции от какого-нибудь кутюрье. Иначе насмех поднимут и тебя опозорю. На это нужны деньги. Они-то не проблема, но тратить их ты запрещаешь. И что нам делать?» «Хм, в ее словах есть разумное звено. Встречают по одежке, а если отправимся в клуб, то должны выглядеть успешными и богатыми. А еще чувствовать себя свободно и уверенно. Я-то и в рваных джинсах и глазом не поведу, если в таком обществе окажусь. А вот Виктория вряд ли справится. И она права. Покупать шмотки из коллекции на стоке или прошлогодних сезонов никак нельзя, даже если различия минимальны. А идти необходимо. Такими приглашениями не разбрасываются. Очень интересно, по какой причине меня позвали. Одному отправляться тоже не вариант. Лучше с подругой явиться». «Самойлова согласна, это понятно и радует. А проблему с нарядами решим. Но после получения бумажного приглашения. А то костюм и платье окажутся купленными зря». «Гм, дел все больше образуется. Бедолага Гиткос еще не догадывается, чем его озадачу».